Глава 13, часть 1. Томила. Николас, утомленный попытками ползать, подлег мне под бочок и сладко засопел. Я прикрыла его захваченным с собой местным аналогом зонтика, чтобы солнце не сожгло нежную детскую кожу. Хотя в книгах об устройстве этого мира, которое усиленно штудировала, я нашла информацию, что драконята почти не болеют простудами, не подвержены кишечным проблемам, а такая штука, как солнечный ожог, для них вообще не существует. Дракон сам по себе существо огненное, горячее. Ему солнце только силу дает. Но это в книжках написано. А как в реальности дело обстоит, мне еще предстоит узнать. Если, конечно, меня не выпнут из этого мира, отобрав у меня Николаса. Я погладила щечку сладко спящего малыша. Интересно, что он чувствует, как переживает своим маленьким сердечком исчезновение мамы? Мамы, папы и всего привычного уклада его коротенькой жизни. Дети ведь все понимают, даже такие крохи осознают все происходящее с ними, просто сказать о своих болезненных чувствах не могут. Вместо слов они используют другое, начинают физически болеть, капризничать, отказываться от еды. Ничего такого я у Николаса не замечаю. Для меня он совершенно нормальный, здоровый и веселый ребенок. Но вдруг я в силу неопытности просто не вижу тревожных симптомов. Когда-то давно я читала книгу одного детского психолога, и мне очень понравился ее совет. Дама призывала разговаривать с детьми, даже с новорожденными. Просто рассказывать им обо всем происходящем в их жизни. Например, предупреждать ребенка, если мама или папа на какое-то время уезжают, оставляя малыша с другими людьми, пусть даже хорошо знакомыми. Иначе маленький может решить, что его бросили, что мама и папа его не любят, раз исчезли. И это трагедия для него, потому что родители, особенно мама, это весь его мир. Кажется, ерунда какая-то, что там младенец может понимать и чувствовать. Но, глядя на Николаса, я все сильнее убеждалась, что дети все понимают и все чувствуют. Поэтому я несколько раз разговаривала с ним о его родителях и о том, почему их нет с ним рядом. Показывала мага снимки из альбома, читала подписи под ними, чтобы и самой понимать, как жила эта семья, а ребенок хоть что-то знал о своих корнях. И вот хотите – верьте, хотите – нет, но я была уверена, что Николас все понимает. А главное, чем больше я была с ним рядом, кормила, пеленала, читала ему сказки и пела колыбельные перед сном, тем глубже этот светловолосый малыш проникал в мою душу, в сердце. И сейчас, после рассказа Матильды, меня просто разрывало отчаянием и злостью на этот мир, который хочет разделить нас с Николасом. Малыш заворочился, я похлопала его по спинке, успокаивая. Когда он затих, снова принялась перебирать разговор с домоправительницей. В том, что Матильда поняла, что я не Томила Эллингтон, ничего удивительного. Все-таки я вела себя совсем не так, как эта высокородная стерва. Ну, не получалось у меня. Как я поняла, Томилу домоправительница знала довольно хорошо. Леди много раз и подолгу гостила у лорда в замке. То, что Матильда рассказала про попаданок и их пребывание в этом мире, мне тоже показалось правдой. Если это выдумка, то мне непонятны мотивы для такой лжи. Забрать у меня Николаса? Ну, пока я здесь, я никому не отдам малыша, так что тут она в пролете, как говорится. Тогда зачем ей врать? В этот момент в голову мне пришла мысль, заставившая меня похолодеть. А что, если она сообщница Эраста? Рассказала мне сказочку про попаданский срок и условия моего нахождения в этом мире, затем такая милая и добрая предложила отдать Николаса. Вдруг она надеялась, что я обрадуюсь, спихну мальчишку ей и отправлюсь обратно в свой мир. Отдам ей Николаса, а она тут же передаст его в лапы бешеного Эраста. Фух, катастрофа какая-то. Куда ни кинь, всюду засады и подкопы. А если Матильда нормальная, и я все себе навыдумывала? Вдруг она искренне хочет предупредить меня о перспективе потерять Николаса? Или... Я еще раз перебирала по кусочкам разговор с Матильдой, и тут мне в голову стукнула новая бредовая идея. А что, если домоправительница наплела все это, чтобы свести меня с лордом Кэмероном?